Какой бы вывод мы могли сделать, друзья, вот из этого повествования? Можно так спросить, что мы должны были для себя взять из чтения и слушания данного повествования? Почему нас постигает буря в жизни? Вот первое положение, как мы видим, бурю Господь посылает в нашей жизни потому, что мы проявляем непослушание воле Божьей. И тогда Господь прямо-таки обязан допустить ее, чтобы мы могли войти в прежнее русло послушания Его воли. Это очень важно. Это наиболее частый случай. И если в твоей жизни буря, помни, друг, что ты где-то идешь против желаний Бога. Смирись, успокойся, выслушай Его повеления от Духа Святого, прими их как урок для себя, и дальше плавание твое будет спокойным и к нужной гавани. Второе место мы прочитаем. Второе место о великой буре, это будет Евангелие от Марка, 4 глава, с 35 стиха будем читать. Вечером того дня сказал им Иисус: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустивши народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Этот случай нам наиболее известен. Это уже в Новом Завете описано. Мы часто читали о нем. А сделали мы нужный вывод, почему здесь произошла буря? Было ли здесь непослушание воли Господней, как это было в первом случае? Нет. Тогда что же здесь было? Почему нужна была эта буря? Я думаю, что это для того, чтобы ученики могли в самых жутких условиях полагаться на Господа. Глядя на Него и видя Его спокойный сон, они могли бы с верою сказать: «Разве может Отец Небесный погубить нас, если в лодке Его возлюбленный единородный Сын?» Ну, конечно же, нет. А была в них эта вера? Нет. Господь рождал эту веру у них. И это не мое просто предположение. А мы читаем, и в последних стихах этого отрывка видим, что он задает как раз вопрос: «Что вы так боязливы? И как у вас нет веры?» То есть он представил им как бы два требования, которые должны быть у христианина. Не быть боязливым, и второе быть с каким качеством? С качеством великой веры. Друзья, я думаю, что мы можем сказать, что Господь паузы в страданиях наших делает тогда, когда мы постигаем предыдущий урок страдания. И мы видим, что теперь, когда море утихло, когда ученики поняли эту легкую укоризну великого учителя, то они могли бы вспомнить Псалом 106, 29 стих, где сказано: Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. Я думаю, они дальше плыли. Им несколько совестно было от того, что они показали свое маловерие и такой страх, ибо он спал на возглавии. Это не был сон такой, как у Ионы. Иона спал, потому что успокоился в том, что ему не надо туда идти. Он так решил. И он пошел и в покое, ненормальном покое, спал. А Господь был в каком покое? Это был покой божественный. Это был тот покой, который он призывает всякого человека, когда говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я что сделаю? И я успокою вас». Теперь мне хочется прочитать третье место Священного Писания. Я думаю, мы поняли за эти две бури, почему они были. Но надо прочитать и третью, которая бывает тоже в нашей жизни. Это третий вид бури. Первый, значит, как мы уже определились, это из-за непослушания воли Божией бывает. Второй случай, это когда нам Бог хочет соделать возрастание в вере и хочет научиться полагаться на Него. А вот третий случай, этот будет более затруднительный. Наверное, не всякий поймет, почему здесь была буря. Читаем Деяния апостолов в 27 главе. Можете проследить это по своим Библиям. Очень важно, когда это мы постигаем и зрительно, потому что через зрение 85-87% всей информации входит, и это дополнительное оружие для нашего духовного возрастания. Я думаю, что всегда нужно иметь это при себе оружие. В 27 главе говорится о том, что Павел и некоторые другие узники плыли в Рим. И вот на другой день они пристали к Сидону, а потом прибыли они в миры Ликийские. 5 стих на этом заканчивается. И вот дальше читаем. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Медленно плавая многие дни, и едва поравнявшись с Книдом, по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому «Хорошие пристани», близ которого был город Ласея. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им: «Мужи, я вижу, что плавание будет затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему. Этот стих прошу запомнить и особо выделить. Более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не способна была к перезимованию, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумавши, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Евроклидон, то есть в переводе северо-восточный, самый опасный. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, отдавшись волнам. И набежавши на один островок, называемый Клавдою, мы едва могли удержать лодку. Поднявши ее, стали употреблять пособие и обвязывать корабль. Боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились. На другой день, по причине сильного буревания, начали выбрасывать груз. А на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезала всякая надежда к нашему спасению.

оставляет потом в годах только нужное. А потом из всего того нужного, снова же через годы, он оставляет только важное. А еще пожив чуть-чуть, он оставляет единственное. Вот запомните эти четыре слова. Разное, нужное, важное, единственное. И вот точно так вот было и на этом корабле. Они плыли, здесь сколько было пшеницы, плавание, казалось, начиналось нормально, спокойно. Павел здесь был совершенно ненужным почти человеком, да и то, что он закованный в кандалы, говорило о том, что все, на плаху тебе теперь только путь. А получилось как? С Павлом присутствует Бог. Павел в ревности своей готов был пострадать даже в смерти. Поэтому, когда его останавливали, предсказывая ему будущее страдания, то он сказал: «Да я бы за Господа хотел и жизнь положить». И он не просто только передал желание, как многие сильные в желаниях своих, но этим желанием, как часто, приходит плохой конец. И мы знаем, что, можно сказать так, многими намерениями добрыми усеяна дорога в ад. Только люди желают, а вот исполнить боятся этого. Для этого надо жертвовать собой. Для этого надо посвятить жизнь, вот как Храпов, например, посвятил. И тогда ты будешь настоящим бриллиантом. И вот мы видим, что на этом корабле точно та же картина была. Сразу и груз был, и целый корабль, и 276 душ на нем. И этот, как я сказал, незаметный Павел. А теперь мы видим, в 18 стихе написано, что они начали выбрасывать груз. Как вы думаете, они самое нужное выбрасывали? Нет. Они сразу выбрасывали тот груз, без которого можно обойтись, без которого плавание будет более легким. А потом 19 стих написано, побросали с корабля что? Вещи. А это уже более нужное. А если читаем 38 стих, там написано, что стали облегчать корабль, выкидывая что? Пшеницу в море. То, для чего плыл корабль, ведь узники вот эти все плыли просто, как говорится, в пасть льву и не более того. А это был балласт совершенно ненужный. А мы видим здесь другое. Пшеница была грузом прямого назначения, а эти все остальные были третьестепенные. Но мы видим, что они выбрасывают пшеницу в море. Остается что единственное? Остается жизнь этих людей. Вот скажите, если бы не было Павла в тот момент на этом месте, они бы спаслись? Нет. Потому что корабельщики бы без Павла спустили лодку и сами бы уплыли, а корабль был бы разбит. Все бы погибли, остальные. Теперь другое. Павел становится защитником. Он сказал, что если они уплывут с корабля незаметно, то тогда мы спастись не можем. Предпринимают все усилия. Что они сделали? Казалось бы, безумие. Обрубили веревки у той лодки, которая единственным, казалось бы, спасением была на крайний случай. Точно как Александр Македонский, который, когда прибывал к противнику, он всегда говорил: «Сжигайте корабли». Да как же, а вдруг мы не победим? А вот для того, чтобы вы победили, сжигайте корабли, чтобы не было отступления назад. И точно так и здесь было. Та единственная лодка, на которой можно было полагаться, теперь она хлюпнула в море, уносят ее волны, и они остаются только со своей жизнью наедине. И тот Павел, который был незаметный, о котором было сказано, что сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла, как мы читаем в 11 стихе. А теперь они слушали его, как того, который являлся компасом ихней жизни. Он говорит, что у него есть тот Бог, в данном случае 23 стих, «Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь». О, они видят, что его предсказания оказались верными, что надо было его слушать. И вот теперь они ухватились за него, как за единственную надежду. И он дважды их спасает, потому что когда хотели воины умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал, то Павел удержал их от сего намерения и велел спасаться каждому на остатках корабля. И, как написано, таким образом все спаслись на землю. Мы видим, друзья, что четвертым после пшеницы, после груза и после вещей был корабль. И корабль стал ненужным. То есть даже то, на чем мы плыли. И вот эти подмости, которые сегодня в христианстве, в церквах, о которых часто говорят, а зачем он в церкви? Эти подмости нужны, потому что они создают жизнь другим, тем, что где-то их унижают, где-то смеются, где-то идут не тем путем, а у тех, которые обратно поступают, выковывается нужный характер. И вот я бы хотел сказать, друзья, что теперь они на Павла смотрели, как 28 глава говорит, что когда они прибыли на остров Милит, то иноплеменники, видя то, что Павел и здесь служит как слуга, он клал на огонь хворост, и когда ехидна, вышедшая от жара, повисла на руке его, то иноплеменники что подумали? Когда они увидели висящую на руке его змею, то говорили друг другу, «Верно, этот человек убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». В греческом «суд Божий» сказано «дике». «Дике» — это богиня возмездия, которая постепенно, но верно настигала преступника по верованию греков. И вот мы здесь видим, что они ожидали только его смерти, а получилось, что он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. И что тогда они сделали? Какой вывод? Они думали, что он внезапно упадет мертвым, но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Вот поэтому можно сказать, друзья, что Бог третий случай бурь допускает для того, чтобы на своих детях показать славу свою, на верных детях. Потому что он сказал, прославляющих меня, я прославлю. И вот нам не надо искать славы от человеков, а нам надо искать единственного, чтобы угодить Господу. И тогда слава Божия покрывает великой славой детей Божьих, в каких бы опасных стихиях они ни были. Аминь. Не золото дала счастье, надежду. Уныний страх блуде мой земной, лишь кровь на Голгофском кресте пролитая, усталое сердце вселило покой. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая, усталое сердце вселило покой. Не золото тленное цепи разбило, томятся на этой земле богачи. Лишь гроб непорочная дверь открыла мне, чертог удала оправдание ключи. Лишь гроб непорочная дверь открыла мне, чертог удала. Ничто нас так не приближает ко Христу, как страдания. Когда человек призван пострадать за свою христианскую веру, это всегда решающий момент в его жизни. Это столкновение мирского со Христом. Это один из моментов драмы вечности. Страдать за Христа – это не наказание, а слава. Страдать от гонений – это значит получать возможность доказать свою верность Иисусу Христу. Никто не становится святым без страдания, потому что страдание, когда оно правильно принимается, служит путем к небесной славе. Здесь существует определенная цепочка. Так как грех требует искупления, искупление требует выкупа, то есть уплаты, а уплата требует страдания. Любые страдания, боль, муки и разочарования, которые только может испытать человек, уже были пережиты Иисусом. Поэтому к Господу мы обращаться можем как к знающему нашу боль, понимающему ее. Лишь немногие люди начинают искать более близкого общения с Богом, если не бывает к тому принуждения обстоятельствами. Бог не делает нас святыми в смысле нашего характера. Он делает нас святыми в смысле невинности. Мы же должны превратить эту невинность в святой характер посредством моральных решений. К высшим степеням святости человек приходит снова же через страдания. Избегать боли и сопротивляться тяжелым обстоятельствам, предназначенным Богом для того, чтобы распять наше «я», это значит попусту растрачивать свои страдания. Любые трудности здесь кончатся, а потому потерпи. Помни, страдание – высшая форма служения. У Бога всегда есть неожиданный поворот для нас, неведомый нам. О глубине и величии нашей веры следует судить не потому, на что мы способны в нашем служении, а потому, как много мы способны страдать за имя Христа. Многие страдания в нашей жизни оказали на нас благотворное влияние и были для нас школой жизни. Орлица бросает своих птенцов с родной скалы, из гнезда. Они усиливаются летать, кувыркаются и падают, но мать бросается вниз и в нужную минуту принимает их на свои мощные крылья. Так она учит летать своих орлят. Так и Бог учит нас летать. И в трудную минуту мы падем, мы падаем, но не в бездну, а на распростертые могучие крылья. В школе нищеты, покинутости, одиночества, непризнания люди получают новое сердце, делающее их способными служить великому. Чем вернее будем мы следовать за Христом, тем более навлечем на себя страдания. Но для христианина это дар, это преимущество, милость, это особая честь. Страдания – самая лучшая школа для закалки и проверки верности Господу. Мы можем быть уверены, что, допуская страдания, Господь сам находится с нами во время переживания этих страданий. Приготовляя Церковью уникальной роли в Вечном Царстве, Бог сам избирает способы и инструменты обработки человеческой души. Те, кто переживал узы и темницу за исповедание Евангелия, знают по опыту, что со Христом и в тюрьме свобода, а без Христа и на воле тюрьма. До тех пор, пока грех в мире, люди никогда не избавятся от страданий. Как мрак ночи открывает небесное светило, так страдания открывают истинное знание и значение жизни. Когда-нибудь Бог раскроет христианам, что те принципы, против которых они восставали, были всего лишь инструментами Бога для воспитания и совершенствования их характеров, или инструментами для обработки и полировки живых камней, предназначенных составить великое небесное творение. Один проповедник сказал: «Страдания и успех неразлучны. Если вы имеете успех без страдания, то другие перед вами страдали. Если вы страдаете и успеха не видите, это чтобы другие имели успех после вас». Поэты извлекают, как мы это уже и сами определили, из своих страданий то, что потом воспевают в стихах. Сумма страданий души всегда пропорциональна степени ее совершенства. То есть можно сказать, чем больше страданий, тем и более совершенным становится человек. Страдание за Христа есть не тяжкая доля, а радостное преимущество, только бы нам уяснить это. Напиток сладкий прежде жмут в давильнях горького страдания, и те глаза, что слез не льют, не могут излучать сияние. Постоянное ровное счастье в большинстве случаев усыпляет душу, тогда как удар горя высекает из души чудесные искры, устремляющиеся ввысь. Не бойся удару великого резца, который отсекает от мрамора обломки, заслоняющие дивную красоту. Ее зрит своим провидящим оком божественный художник, как скульптор из целой скалы делает самое нужное, отбрасывая все ненужное. Мне напомни, Спаситель, о том, здесь страдание отдых потом, чтобы крест до конца донести и в лазурное небо войти. Дай мне видеть тебя впереди. Мы часто любуемся жемчужиной, ее нежным матово-радужным отливом. А знаете ли, как она рождается? В темных глубинах Индийского океана живет моллюск в своей створчатой раковине. В раковину попадает песчинка, которая раздражает тело моллюска. Последний в целях самозащиты выделяет из себя перламутровую жидкость, которая обволакивает песчинку. Эта работа идет годами. Так рождается жемчуг, красота венцов и ожерелий, так рождается всякая красота. Я хочу, друзья, показать пример, что во всем, во всяком действии бывает страдание, если к нему правильно подходить, и оно даст обязательное зерно истины, обязательный урок нам. Вот, например, мы читаем Священное Писание. Матфея, 6 глава, 14-15 стих. Здесь сказано: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». И мы часто думаем, как трудно попросить прощения, как часто трудно простить от всего сердца. Это тоже страдание, и на него надо идти. И это даст положительный эффект нашей жизни. Это то, чего как раз хочет Бог. Я прочту пример стихотворения моего друга Тимофея Бондаренко. Это новый стих. Мне всегда радостно его читать, потому что здесь уникальные слова найдены. Называется «Учись прощать». «Если, друг мой, сражен ты обидой стрелой, если мщением горишь под прощенья золой, если ненависть сердца со злобой царят, то пусть сколько угодно уста говорят: Отче наш, Царь Небесный, меня не покинь, на молитву твою Бог не скажет аминь. Да, когда-то великий Небесный Отец всем фальшивым молитвам положит конец. Кто грехом непрощения благого гневил, кто прощен был, но сам от души не простил, тот узнает в темнице страданий и слез положение, когда не прощает Христос. Вот на этих примерах, друзья, мы посмотрели, столь важна эта тема. Она неотъемлема от нашей жизни. И сегодня подход к теме страданий должен быть только положительным, зная, что тот, кто много перестрадал, тот, кому великое имя, страдалец ради нашего блага, он учит нас последовать ему примеру, идя по его стопам. Пусть это назидание будет памятным для каждого, для абсолютно каждого дня нашей жизни.